Рад приветствовать всех собравшихся на открытии международного турнира магических академий. Глубоким, хорошо поставленным голосом произнес он. Мое имя Ларниндель. Я глава академии Лютиена. И я несказанно горд, что именно наша академия выбрана для проведения турнира. Это воистину замечательное событие. Надеюсь, что всем вам здесь понравится, и вы оцените наше гостеприимство. О, да, уже оценили. И еще как. Тихо прокомментировал Велерат. Элементалист выразительно покосился на светлоэльфийскую команду, за что получил два гневных взгляда сразу и от Сушки, и от Анхайлига. «А теперь позвольте вам представить судейскую комиссию», продолжал тем временем Ларниндель. «Представитель от королевства Каледонии, уважаемый магистр Санилин». Эльф оглашал имена судей турнира, и поименованные под вежливые аплодисменты поднимались к нему на сцену. Когда прозвучало имя Анхайлига, тот отпустил Наташину руку и тоже направился к коллегам. Некромантка провожала его взглядом и нервно кусала губы. «Всего несколько дней, и все вернется на круги своя», – мысленно успокаивала она себя. После судей настал черед наблюдателей. Теперь на сцену поднимались и их делегации. Естественно, среди прочих оказалась и Ангелина. Наташа невольно поморщилась. Даже знание того, что Анхайлигу до бывшей пассии дела нет, Наташиной злости не уменьшало. «Уже завтра начнутся первые турнирные бои!» Закончив называть имена и титулы, подвел итог Ларниндель. «А сейчас, господа адепты, отдыхайте и веселитесь!» После этих слов в зале заиграла музыка, и все моментально оживились. Эльфийская команда практически мгновенно смешалась с толпой. Приезжие какое-то время держались вместе, но позже тоже разбрелись. В центре зала организовали танцпол, на котором стали собираться пары. «Пойдемте осмотримся», – предложил Адар и вместе с Сертаном двинулся вглубь толпы. Практически вслед за товарищами двинулись и Розалия с Велерадом. Парень пригласил девушку на танец. Впрочем, Лане, благодаря Алиорну, тоже не грозило остаться стоять в стороне, но оставлять подругу в одиночестве было неудобно. «Наташ, а Анхайлик долго будет с вражескими делегатами общаться?» – спросила она. «Не знаю, но, надеюсь, недолго», – ответила некромантка и бросила хмурый взгляд в сторону, где толпились представители всех стран-участниц. Где-то там находился ее муж и... Ангелина. Несмотря на все здравые рассуждения и факты, отделаться от желания придушить соперницу Наташа по-прежнему не могла. Демоново видение из прошлого. Знаю, что Анху на нее наплевать, и все равно переживаю. Мысленно корила себя девушка. Впрочем, Наташа прекрасно понимала, что ее безосновательные волнения не повод лишать подругу праздника, поэтому предложила. «Лан, иди танцуй. Я уверена, что скоро вся рутина закончится, и мы к вам присоединимся». «Правда?» – недоверчиво спросила полуэльфийка и, получив в ответ утвердительный кивок, с радостью отдала руку Алиорну. Глядя вслед удаляющейся парочке, Наташа невольно загрустила, а мысли снова вернулись к отсутствующему рядом мужу и крутящейся рядом с ним блондинке. Спрашивается, почему Ангелина там, а она, Наташа, тут? Ведь в отличие от остальных адептов, она не участница турнира, а, можно сказать, административное лицо. Секретарь личный все-таки. А Анхайлик оставил ее здесь. Нет, понятно, что, скорее всего, он не хотел, чтобы Ангелина лишний раз попадалась мне на глаза и нервировала. Куснув губу, рассуждала Наташа. Но так, в одиночестве, еще хуже. Хотя формально одинокой некромантка не была. Рядом с ней уже привычно стоял инквизитор. В обычной одежде он ничем не отличался от простого человека. Некромантка задумчиво взглянула на точенные, равнодушные черты лица судьи и неожиданно для себя поинтересовалась. «А вы умеете танцевать, Адриан?» «Инквизиторы не танцуют», – Бесцветно откликнулся он. «Что ж, этого и следовало ожидать, хотя... Я знаю, что инквизиторы не танцуют». Наташа с вызовом посмотрела на блондина. «Я спрашивала, умеете ли вы?» «Да». Короткий ответ Адриана словно открыл в некромантке какую-то неведомую дверцу, подхлестнув эмоции и адреналин. «Тогда пойдемте», — решительно сказала Наташа и, схватив инквизитора за руку, потянула в центр зала. Она и сама не могла бы объяснить, что толкнуло ее на подобное безрассудство, но сейчас это казалось единственно правильным действием. Желание танцевать настолько охватило Наташу, что ни на что больше она не обращала внимания. Ни на ощутимо вздрогнувшего от ее касания Адриана, ни на его мгновенное сопротивление, которое почти тотчас сменилось покорностью. Напротив, эта покорность сейчас воспринималась Наташей как должное, иного она бы и не потерпела. Когда они оказались среди других пар, Адриан, как и положено, обнял Наташу за талию и повел в танцы. Уверенно, профессионально и одновременно бережно. Она чувствовала жар его рук, возможно, даже излишне сильный, но разве это имело какое-то значение? Главным был танец, и Наташа полностью отдалась музыке, движению, ритму, отбросив все недавно одолевавшие ее неприятные мысли. Не заметить такую пару, как Наташа и светловолосый судья, Лана не могла, несмотря на всю свою увлеченность танцем и крепкими объятиями Алиорна. «Угу!» – удивилась Лана. «Анхайлик сцену ревности не устроит?» «Ревновать к инквизитору?» – скептически хмыкнул Алиорн. «У этих парней напрочь отсутствуют чувства». Лана на мгновение задумалась. Насколько присуща Анхайлигу беспочвенная ревность с учетом того, что на улице уже глубокий вечер? Впрочем, дойти до каких-либо выводов не успела. Алиорн внезапно сменил рисунок танца и закружил полуэльфийку в два раза быстрее. От неожиданности Лана ойкнула, а спустя миг уже весело смеялась и не думала ни о чем, кроме приятных мужских объятий и очередной вереницы шагов и поворотов. Как только в зале заиграла музыка и толпа зашевелилась, разбредаясь по залу, Анхайлик собрался вернуться обратно к леорской команде. Оставлять адептов без присмотра было чревато, да и Наташа его ждала. Но у самого спуска со сцены его неожиданно окликнула Ангелина. Сделать вид, что он не заметил, и просто уйти Анхайлик не мог, вокруг были и другие делегаты. Поэтому пришлось остановиться и выслушать девушку. Ангелина, увидев холодное и сосредоточенное лицо мужчины, ничуть не расстроилась. Даже больше она предполагала такую реакцию, но отказываться от задумки не собиралась. «Магистр Анхайлик, я хотела с вами обсудить несколько организационных вопросов», мягко произнесла она, подходя на максимально близкое расстояние. «Каких же?» Сухо поинтересовался некромант, чувствуя знакомый аромат духов. Запах этой женщины буквально обволакивал, заставляя погружаться в прошлое и вспоминать. Тьма мгновенно откликнулась на мысли Анхайлига, негласно напомнив, что Ангелина до сих пор идеально подходит для утоления жажды. Но сдержать это влечение удалось, а само его наличие откровенно разозлило. «Я составляю отчет для Его Величества, и мне необходимы характеристики участников вашей команды. А еще... «Очень хотелось бы услышать ваши рекомендации по настройке кристалл-передатчика», перечислила Ангелина и вибрирующим полушепотом добавила. «Мой господин». От этого давно, казалось бы, забытого обращения Анхайлик едва заметно вздрогнул. Ангелину подобная реакция обрадовала. Он не забыл. А значит, есть шанс снова оказаться рядом с мужчиной, который навсегда завладел ее душой. Глядя на Анхайлига снизу вверх, Ангелина, с выдававшей возбуждение легкой хрипотцой, продолжала. «Я знаю, что вам нужно, господин. Я смирилась со сложившейся ситуацией и готова отдать вам всю себя на любых условиях. Никто ничего не узнает, даже ваша жена». Звук ее голоса, горящий взгляд и призывная, подавшаяся вперед поза, все кричало о желании. Анхайлик буквально физически чувствовал фанатичную зависимость Ангелины от него. Пожалуй, в этом была и его вина. Некромант всегда получал то, что хотел, и не терпел непослушания. А Ангелина провела с ним достаточно долгое время, чтобы привязка стала действительно сильной. Происходи этот разговор днем, возможно, Анхайлик испытал бы легкую жалость или сочувствие к бывшей любовнице, но сейчас была ночь. И тьма в его душе, которую Ангелине удалось пробудить, ощущала лишь удовлетворение. Некромант был достаточно разумен, чтобы не идти на поводу у жаркой блондинки, но ему нравилось слушать ее речи. Только упоминание о Наташе заставило Анхайлига инстинктивно взглянуть в зал в поисках жены. Огненно-красные волосы он заметил сразу и в тот же момент пришел в ярость. Его жена, его собственность танцевала с инквизитором. Блондин обнимал Наташу за талию и кружил по залу. А ведь 3 года назад один светловолосый судья уже пытался ее забрать. Тьма окончательно завладела Анхайлигом. Только не жажда была тому виной, а захлестнувшее некроманта бешенство. От мгновенного перемещения к танцующей паре некроманта сдерживало лишь большое количество народа вокруг. Эльфы могли пострадать, а отголоски здравого смысла кричали, что лишние проблемы с соседним королевством ни к чему. Взгляд почерневших глаз мужчины Ангелина встретила с неприкрытой радостью, готовая отпраздновать свою победу, но в противовес ее ожиданиям Анхайлик ледяным голосом проскрежетал: «Мне не требуется ни твое смирение, ни ты сама. Организационные вопросы поможет решить магистр Полима. Я попрошу ее к тебе подойти». После чего резко развернулся и быстрым шагом направился к сухощавой целительнице. Сушка находилась неподалеку от сцены. «Магистр Полима, подойдите к Ангелине. У нее есть вопросы по составу нашей команды», — рыкнул Анхайлик, едва приблизившись. Тон его был настолько жутким и непререкаемым, что женщина только испуганно кивнула и поспешила к растерянной Ангелине. Анхайлик же, уже ничем не сдерживаемый, уверенно двинулся к своей жене.